Тезей. Он шел в сплошном тумане сначала по горло в воде, потом по грудь, потом долго по колено. Оружие и амуниция становились все тяжелее по мере выхода из воды. Он шел и думал, ради чего он подвергает себя и всю команду подобным мукам. Неделю болтаться в пробздетой тесноте подлодки в ожидании ориентировки. Наконец, загружаться под группами по 6 в 6 торпедных аппаратов и ждать по полчаса или по полвека или по полувечности в этой совсем уже немыслимой тесноте труб, от которой единственное спасение заключается в умении потерять себя до того момента, пока сжатый воздух не вытолкнет тебя на поверхность, где тебя давно уже поджидает твое истинное «я», крашенный в защитную краску бугель. И все это по прихоти одного маньяка, олицетворяющего твою страну, твой народ, твое все. Ориентировка извещала, что операцию надо начинать немедленно, поскольку все интересующие нас лица уже собрались на острове. Однако неизвестно, сколько они там пробудут, все вместе или по отдельности. Особенно это касается главного действующего лица, известного внезапностью и немотивированностью своих поступков. Высаживаться ночью, передвигаться под водой в ластах и с аквалангами, за 0,5 км от берега освободиться от аквалангов, за 100 метров от берега сбросить ласты, выходить босиком, огневое снаряжение освободить от герметической упаковки только на суше. Однако полагаться в основном на холодное оружие. При любом удобном случае стараться захватить ОО врага. По данным с места, боевое охранение дворца вооружено полуавтоматами М-16. По завершении операции уходить в воду. Ориентир — проблескивающий бугель в секторе XYZ. Уводить только легко раненых. Нетранспортабельные обеспечивают прикрывающий огонь. ОПАС, что означало «один патрон оставлять себе». НБДХП, что означало «не бздеть, держать хвост пистолетом». Даже у самых идеальных бойцов во время военных действий появляется некоторая неприязнь в адрес тех, кто по штабам пишет инструкции. Смельчаковцы не говорили по этому поводу ни слова, однако Кирилл по некоторым взглядам и улыбочкам понимал, что и они никакого пиетета к ориентировщикам не испытывают. Особое недоверие обычно вызывают данные разведки. Вот, мол, пишут, что все там собрались, а на самом деле только коты по дворцу бегают. Вот с таким авторитетным видом говорят, что у тех там М-16, а там, небось, у всех У-11, которого мы и в глаза не видели. Он старался их отвлечь юмором, в частности, из арсенала Союза писателей. Увидев в море красный буй, сказала мама: «Это бочка». «Ты не права», — отвергла дочка. «Дитя, ты, мать, не критикуй». Один раз даже песенку фривольную спел «Цветок душистых прерий» Лаврентий Палыч Берий, чем вызвал такой гогот, что подлодка внештатно раскачалась. Скептики, как всегда, оказались в чем-то правы, особенно по метеоучасти. Обещали чистую синюю ночь со звездами, вместо этого заштормило балла на 3-4, а туман такой упал, что не видно было ни на йоту главных ориентиров, мигалок на створе островного порта. Все все-таки штатно собрались и поплыли кровавой цели. Двигались, в общем-то, к галечному пляжу и рассчитывали на прозрачность ядранских вод, а вместо этого перед носом была сплошная каша. Очевидно, взбаламутился песок. Совершенно неожиданно стали ощущать под ногами дно и в результате оказались на песчаной отмели недалеко от берега, если судить по звукам противотуманной сирены. Здесь, стоя по горло в воде, стали освобождаться от глубинного оборудования. Море постепенно стихало и, наконец, полностью успокоилась. Туман, однако, все больше сгущался, и потому командир, то есть сам Смельчаков, решил произвести атаку в ранний рассветный час, когда все бонзы КПЮ храпят, предварительно нажравшись сливовицы и наоравшись партизанских песен. И вот вся группа, 30 парней-смельчаковцев и впереди сам Смельчаков, всего стало быть 31, сторожка хлюпает по мелководью, имитируя плеск рыб. Никто не произносит ни звука. Связь осуществляется щелчками пальцев. Да, в общем, и говорить особенно нечего. Поговорим, если останемся живы. Когда впереди стали чуть-чуть вырисовываться контуры огромных ливанских кедров, что-то сзади прихлопнуло командира стальной мочалой, иначе говоря, фашистской фацестой, наехала и отъехала скоростным катком, своего рода ударной акулой. Он упал во весь рост лицом в воду и до мельчайших подробностей, букву за буквой, продумал дурацкую мысль-шутку. Утопия происходит от утопленника. После этого встал. Отряд уже прошел. Ни транспортабельных не подбираем. Распогодилось. Солнечные блики играли повсюду вокруг, словно стая золотых рыбок. Иные из них вопрошали не без ехидства. «Чего тебе надобно, старче?» Держа на плече невесомый шмайзер, он дошел до недалекого берега и стал подниматься по мраморной лестнице. Каждый медлительный шаг поглощал за раз по десятку ступеней, как будто был ты гигантом. Пошли строения древних бань, потом галереи агоры. Там толпа мужиков пристально вглядывалась в его приближение. Политбюро КПЮ было в составе толпы, облаченное в тоги. Иные из них делали вид, что читают газеты, а сами поглядывали поверх очков. Иосип Броз Тито, горделив как младенец, ножкой сучил, не скрывал своего любопытства. Вскоре вопрос поступил от его собственного изваяния. «Что привело вас сюда, великан, на прекрасной Брионе?» Взглядом и мыслью он показал, что хочет спуститься под землю. Якобы слышал, что здесь распростерта рука критского лабиринта. «Знамо ли вам, — вопросил истукан, — что, спустившись в глубины, больше уж вы никогда к свету земли не вернетесь?» Взглядом и мыслью он показал, что посвящен в регламент. И сразу после этого каменная дорога стала уходить вниз. Отсутствием ступеней она с каждым шагом показывала, что принадлежит к хтоническим временам. Некоторое время Бриони еще наблюдал, как маячит в зловещей дыре голова великана. Потом все исчезло. Долго ли шествовал Кирилл во мраке, не дано было ему знать. Однажды высветилась черным по черному какая-то надпись — он не знал финикийского, да и вообще никакого письма, но по наитию догадался, что здесь можно отлить. Кто-то захлюпал шагами в пене его мочи, и приблизился Жорж. «Похоже на то, что ты уже повстречал Минотавра», — сказал один другому. Ответ приплыл, словно эхо. «Бык растоптал меня в прах и размазался с визгом по стенам. А меня сзади прихлопнул Ааб, но потом я прошел по нему. Ну что ж, пойдем теперь вместе», — сказали они, все теснее смыкаясь. Но диалог продолжали вести, и всякий вопрос начинался с «А помнишь?» «А помнишь, как было сладко?» «А помнишь, как было горько?» «А помнишь, как было терпко?» «А помнишь, как было мягко?» И всякий раз ответ поступал в форме «не очень, прости, не очень», пока не пришел вопрос «а помнишь, как было пьяно?» Вот тут возгорелись огни голубым огнем, как неразведенный спирт, бывает, горит отброшенные папиросы. Как пьяно бывало тогда на льду в том бешеном комсомоле. И дальше пошло «а помнишь, как было жутко?» «А помнишь, как было дерзко? А помнишь, как было клево?» А помнишь, как было гнусно? И всякий раз ответ поступал в форме «Прости, но почти не помню», пока не пришел вопрос «А помнишь, как было любо?» И тогда в левой руке у них оказался моток белоснежной шерсти, и нитка стала разматываться, и сразу же забрезжил свет. И так Тезей, не признавая ступеней, поднялся в божественный мир. И увидел Гликерию, сидящую в небе, расставив ноги, и она прила свою пряжу. Она вся сверкала, елочки-палочки, как новогодняя звезда Надежда. «Ну вот и вы, мои мальчики», — произнесла она, — «теперь поднимайтесь в меня». И они, или он, Тезей, стали или стал вздыматься и сливаться с ней, единственной или многоликой, и было мягко и горько, и жутко и гнусно, и терпко, и сладко, и дерзко, и было клево, было любо, и стало всегда.